Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Затонная. 2 ноября. Четверг. 07:16. Мягкие подушечки пальцев нежно прикоснулись к щеке. Ненадолго задержались, лаская бархатистую кожу. Медленно скользнули вниз, по шее, плечу и дальше, к груди. Здесь пальцы стали более требовательными. Сжали сосок, заставив его сморщиться. Чуть надавили, а через несколько секунд уступили место губам, которые принесли теплую влажность. Поцелуи окончательно разбудили Марину. Однако открывать глаза девушка не спешила. Потянулась, выгнув спину, с удовольствием чувствуя медленно нарастающее желание. Как бежит по телу тепло, даря блаженное предвкушение. «Ты притворяешься?» «Не надо ничего говорить». Девушка пошевелила бедрами, и это движение не осталось незамеченным. Знакомые пальцы, мягкие, нежные, мгновенно оказались под шелковой простыней, лаская низ живота Марины. «Мне нравится, когда ты притворяешься». «А мне?» Марина открыла глаза и с улыбкой посмотрела на лежащую рядом женщину. «А мне нравится быть с тобой». Если бы несколько месяцев назад Марине сказали, что она станет близкой, очень близкой подругой жрицы Зеленого дома Нежи, и таким образом заведет себе покровительницу среди высших иерархов тайного города, девушка рассмеялась бы в ответ. И не только потому, что до недавнего времени Марина предпочитала исключительно мужчин и никогда, даже ради эксперимента, не ложилась с женщинами. Не только. Кем она была? Сиротой, волею случая и благодаря невероятной удаче, оказавшейся в Москве, в магической школе Зеленого дома. Этот факт в мгновение ока поставил Марину выше многих сверстниц, оставил в прошлом лихолетии юности, подарил понятное и достаточно обеспеченное будущее, но... Ключевое слово — достаточно. Кому достаточно? Чего достаточно? Осознав свои магические способности и прикоснувшись к секретам великих домов, Марина захотела больше, еще больше, еще и еще чуть-чуть. Захотела получить все. Честолюбивая девушка не желала оставаться обыкновенной человской ведьмой, каковых полным-полно в тайном городе. Однако быстро поняла, что в московской иерархии ей места нет. Нелюди, чьи способности к магии многократно превосходили возможности челов, видели в последних лишь досадную помеху, и максимум, на что могла рассчитывать Марина, до конца жизни обслуживать сородичей, продавая подлинное свое умение под видом мастерского шарлатанства. Тусклая перспектива для амбициозной девушки. Однако Марина не сдалась. Старательно училась, опережая сокурсниц, и отчаянно искала способ прыгнуть выше головы. Создать нечто, что поможет заткнуть за пояс гордых магов. В конце концов, у нее получилось. Благодаря таланту и неимоверным усилиям, бессонным ночам и все тому же везению, Марина создала удивительное заклинание, чье действие принципиально отличалось от классической теории магии, в рамках которой работали специалисты великих домов. Создала невероятный аркан, способный нагнать страх даже на каменную статую. Но рядом с Нежей Марина оказалась вовсе не потому, что маги оценили ее способности. Как раз наоборот. Путь наверх, как это часто бывает, оказался не совсем законным. Причем настолько, что даже гениальное заклинание не гарантировало молодой ведьме жизнь. Да и не хотела Марина покупать прощение своим изобретениям. Знала, что героиней сплетен и новостей Тигротком станет ненадолго. Что сначала об открытии будут спорить теоретики магии, что ее станут хвалить и восхищаться, а потом... А потом забудут. Чел не может рассчитывать на весомое положение в тайном городе. Ее забудут. И при этом, наверняка, запретят использовать собственный аркан. Учитывая степень его опасности для окружающих, так сказать. Нет уж. Путь выбран, и надо пройти его до конца. Либо способности поднимут ее высоко вверх, либо убьют. Прозябать в сытом офисе, демонстрируя тупым челом фокусы с хрустальным шаром, не для нее. А что такое высоко? Марина понимала отчетливо. Не постель нежи, разумеется, совсем нет. Рядом с этой женщиной девушка оказалась вынуждена. Потому что, как сказал пастух, это был единственный способ выжить. Не самый надежный и не самый приятный. Шелковая простыня давно соскользнула на пол, на пушистый ковер, лежавший у кровати. На нем же оказались и подушки, и шали. Игра в притворство завершилась. Нежа насладилась ролью, и теперь они поменялись. Женщина, широко раздвинув ноги, лежала на спине и едва слышно постановала, откликаясь на ласки Марины. «Не торопись, не торопись. Я знаю, как лучше». Они были вместе не первый раз. И Марина хорошо изучила любовницу. Знала, какой ритм нравится Неже больше всего. Когда нужно сдавить ее бедра, а когда потереться о них лицом. Все знала. «Марина, чуть быстрее!» Возбужденная девушка силой сдавила полные груди любовницы. «Сейчас! Сейчас ты все получишь!» Взаимоотношения полов в великом доме Людь представляло собой настолько причудливую смесь высокомерия, нетерпимости, взаимного уважения и бешеной страсти, что историки до сих пор ломают голову над вопросом, как же состоялся Зеленый дом. Способностью к магии у людов обладали исключительно женщины. Соответственно, они играли в обществе главную скрипку. При этом в доменах исторически процветал патриархат. Власть принадлежала баронам, которых выбирали из наиболее знатных воинов, и в повседневных делах жрицы не имели права решающего голоса. Большинство колдуний Зеленого дома воспринимали такое положение как должное. Находили покладистых или, наоборот, амбициозных мужей. Играли свадьбы и заводили детей. Некоторые не могли ужиться с мужчинами и рассматривали их лишь в качестве производителей и источника удовольствий. Впрочем, такой проблемой мог похвастаться не только Великий дом Людь. А вот Нежа, жрица домена Кузьминки, не рассматривала мужчин даже как любовников. Она любила женщин, и только женщин. Эту информацию сообщил Марине пастух, ее таинственный и весьма осведомленный друг. И он же поведал, как правильно зацепить жрицу, где ее встретить и на чем сыграть. А на слабое возражение невозмутимо заявил, что только связь с Нежей поможет Марине избежать преследования со стороны темного двора. «То, что тебя не взяли сразу, ничего не значит. Ты перешла грань, нанесла оскорбление Сантьяге. Тебе следовало убить его, но ты не успела. Или не смогла. Теперь же поздно. Он найдет тебя». «Сантьяго ничего обо мне не знает. Он даже не видел меня». «Не волнуйся. Комиссар вычислит. Или сам, или его подчиненные. Он умен, и на него работают умные цепкие ребята. Ты ускользнула только потому, что события развивались слишком быстро. Ты всегда была на шаг впереди. Но теперь все изменилось. Они закрыли дело Крохина, но не оставили его. Немного подождут, позволят страстям улечься и вновь начнут расследование». «Но почему?» «Ты нужна Сантьяге. Он заставит помощников восстановить события с точностью до секунды. Он изучит все детали, даже самые незначительные, и выйдет на тебя. И если к тому времени у тебя не будет надежной защиты, однажды ты встретишь рассвет в подвале цитадели». «Как всегда замечательно!» Нежа сделала еще один глоток Космополитен. «Ты великолепно смешиваешь коктейли, Марина!» «Спасибо». Пастух оказался кладезем полезной информации. Иногда Марине казалось, что Нежа и есть пастух. Настолько подробные, а главное точные сведения предоставлял таинственный друг о привычках и пристрастиях жрицы, включая самые деликатные. Но действительно, кто еще мог знать, что Нежа любит добавлять в Космополитен чуть больше сока, чем требует рецепт? Ее предыдущая любовница? Ее повар? Ее подруги? Кто рассказал об этом пастуху? «Порой мне кажется, что ты само совершенство», — продолжила жрица. Марина, подчиняясь едва заметному ее кивку, сбросила халат, который надела, отправляясь на кухню, и встала перед любовницей на колени. Нежа сделала еще глоток коктейля, а правой, свободной рукой, провела по небольшой груди девушки, по плоскому животу, и привычно задержалась чуть ниже. Ей нравилось видеть подрагивающие губы возбужденной подружки. «Тебе хорошо?» «Да». Марина знала свою роль. Страшно хотелось курить. Но даже заикаться об этом бессмысленно. Мне люди не терпели табачного дыма. «Ты улавливаешь мои желания, а исполняешь их выше всяких похвал». «Мне хорошо с тобой, Нежа». Голос дрогнул. «Не сомневаюсь. И я дорожу нашими отношениями. Но ты до сих пор ни о чем меня не попросила. А должна была? Тебе известны мои возможности», — промурлыкала женщина, привлекая девушку к себе. «Наверное, мне пока ничего не надо. Кроме того, чтобы быть рядом». Самое смешное, эта фраза и являлась честным ответом на вопрос жрицы. Но произнеси ее, Марина, слова показались бы неискренними. Да и что может предложить молоденькой человской колдуньи жрица? Продвижение по карьерной лестнице? Нет. Все места в зеленом доме заняты людами и только людами. Деньги? Нет. Пусть Марина и вынуждена оказывать сексуальные услуги, но брать за них плату она не станет. Никогда. «Я приготовила тебе подарок. Правда?» «Посмотри на тумбочке с твоей стороны». Девушка послушно повернулась к стоящей у кровати тумбочке, взяла лежащую на ней коробочку и ахнула. «Нежа!» Черный бархат отлично оттенял серьги с крупными изумрудами. «Я рада, что тебе понравилось». «Нежа, я ведь не просила». Жрица улыбнулась. «Значит, сюрприз получился». Посмотрела на часы, прищурилась, рассчитывая время, и приказала. «А теперь поцелуй меня». Для встреч с подругами Нежа использовала тайную квартиру, расположенную в тихом спальном районе за пределами сектора людов. Эта мера предосторожности должна была уберечь жрицу от ненужных пересудов. Подобные пристрастия в зеленом доме не афишировали. В следовании классическому укладу бароны видели гарантию сохранения великого дома и ревностно следили за тем, чтобы претенденты на престол соблюдали правила приличий. Колдунья ты или нет, будь добра выйти замуж и родить ребенка. А еще лучше нескольких детей. Нет мужа – есть повод для подозрений. И барону Мечиславу, к примеру, пришлось в свое время лично убеждать некоторых баронов, что он спит со Всеславой и собирается спать с ней в дальнейшем, до тех пор, пока та не созреет для свадьбы. Открытое объявление о нетрадиционной ориентации автоматически означало отказ от притязаний на корону. Нежа не собиралась лишаться хоть и призрачной, но все же надежды занять трон. Именно поэтому жрица выбирала в подруги молоденьких человских ведьм, которым легко заткнуть рот, и изредка спала с обервоеводой дружины своего домена, высоченным мускулистым самцом, противным и неутомимым. Но если о чьей-то тайне не говорят открыто, это не означает, что о ней никто не знает. Выйдя из подъезда, Марина привычно огляделась. Проклятие, это действительно стало привычкой. Не почувствовала угрозы и спокойно направилась к своему Пежо. А Кортес, следящий за домом из припаркованного напротив подъезда джипа, сделал пометку в блокноте и достал телефон. «Артём?» «Да». «Надеюсь, ты не забыл, что нас ждут в цитадели».